Эпилог. Добро пожаловать на страшный суд, жрец. Удачи. Отец Дионисий в сопровождении Харона зашел в просторную комнату и встал на обозначенное красным кругом место в центре. Прямо напротив него в обычном офисном кресле восседала судья. Как объяснил по дороге Харон, судья назначается каждые 10 тысяч лет из наиболее достойных волхвов. Суд идет не прекращаясь и одновременно для нескольких тысяч душ. Но за счет расслоения реальности, каждая душа получает индивидуальный подход. А еще, Харон почти как коллега коллеге посоветовал говорить только правду, даже в ущерб себе. Ведь на этом суде любая ложь тут же становится явной. Справа от судьи сидел ангел в белоснежном смокинге, а слева закинул ногу на ногу бес в черной щегольской тройке. Сама судья была одета в черные брюки и белую блузу, как символ единения светлого и темного. Денис украдкой оглядел себя и удивился, не увидев ставшей привычной рясы. Вместо одежды священника на нем были простенькие брюки и голубая рубашка с длинным рукавом. «Я же в этой одежде в армию уходил», – удивился Денис и улыбнулся своим мыслям. Судья увидела его улыбку и убрала ладонь с пухлого дела бывшего священника. Потом внимательно поглядела на Дионисия и заговорила ровным мелодичным голосом. «Денис, вы признаетесь в том, что заключили сделку с дьяволом?» «Нет, судья, я не заключал сделку. Я помогал ему, а он помогал мне. Без условий и без обязательств». «Формально это не сделка, а сговор», — проговорил, глядя куда-то мимо Дениса, ангел. «Но тем хуже. Священник Дионисий вступил в сговор с дьяволом». «Это правда?» — строго спросила судья. «Да». «Вы в тот момент понимали, что предаете свою веру?» Денис хотел бы объяснить суду, что представляли из себя эти сговоры, но зацепился взглядом за свое личное дело на столе и понял, что суд прекрасно осведомлен обо всех подробностях и нюансах его дружбы с сатаной. Поэтому он уже по привычке потер виски и обреченно вздохнул. «Да, я знал, что любые контакты с темными силами строго запрещены». «Священник Дионисий по поручению сатаны проник в женский монастырь», — радостно наябедничал ангел и тихо добавил. «Правда, он в итоге конец света предотвратил, но действовал все же в сговоре с дьяволом». «Подтверждаете, Денис? Проникали в монастырь?» «Да, судья, подтверждаю». Как Денис не старался придать голосу максимальную твердость, но это ему не удалось. Робкая надежда избежать ада разбивалась прямо на глазах о строгие правила и нормы. «Силы света! Какая ваша позиция по душе священника Дионисия?» «Судья», — ангел встал и поклонился. «Священник Дионисий сделал больше благого, чем худого, но при этом нарушил множество важных, основополагающих правил. При этом он прекрасно осознавал преступность сговора с дьяволом. Свет просит отправить его душу в ад на чистку от грехов и определить в девятый круг как предателя веры, предварительно лишив сана». «Ваша позиция ясна. А что скажет тьма?» Судья повернула голову влево и равнодушно посмотрела на молчаливого черта. Тот резво подскочил и поклонился. «Силы тьмы возражают. Если он предатель веры, то согласен, лишайте его сана. Но исторгнутый из сана Денис уже не заслуживает такого строгого наказания. Душу он не продавал, дела совершал благие. Прощайте его и забирайте к себе в рай. Пусть друг хозяина попадет в рай», — показно захихикал бес и получил неодобрительный взгляд от судьи. «Судья, прошу прощения. Свет отзывает просьбу о лишении сана», — подскочил как ужаленный ангел. «Как грешил, будучи священником, так пусть и искупает. Нечего предателям делать в раю. И срок пребывания прошу максимальный – вечность». «Денис», – обратилась к поникшему обвиняемому судья, – «вы приговариваетесь к искуплению грехов в девятом круге ада. Срок очистки – 10 тысяч лет». «Следующий». Личное дело Дионисия тут же исчезло со стола, и на его месте появилась тонкая тетрадка с несколькими листами. «Ребенок», — успел подумать Дионисий, пока из двери за спиной представителя тьмы выходил двухметровый демон с сине-черными рогами. Демон подошел вплотную к священнику, грубо схватил его за шиворот и с хохотом поволок в ад, болтая в воздухе, словно сломанную куклу. Ангел и судья с сочувствием потупили взгляды, а черт за столом подмигнул демону и улыбнулся Денису. Но едва только закрылась дверь, ведущая в судилище, как демон бережно поставил Дениса на землю, вытоптанную миллиардами ног до состояния асфальта, а потом аккуратно поправил ему рубашку и с интересом посмотрел в глаза. «Извини за цирк. Хозяин велел действовать показательно жестоко. А сейчас дай руку, мы пойдем сразу к нему. Хозяин не любит ждать». Денис молча подал руку и тут же едва не упал от того, что мир вокруг сначала качнулся ему навстречу, а потом отшатнулся и бросился под ноги. Все содержимое ада, о котором тысячи лет слагались легенды и небылицы, промелькнуло перед ним за секунду и осталось внизу, словно осколки разбитого зеркала. В воздухе сильно запахло серой. А прямо перед Денисом из ниоткуда появилась огромная гора со множеством светящихся огоньков. В один из этих огоньков и нырнул провожатый, увлекая Дениса за собой. На накрытом столе дымились две кружки горячего чая. В центре стояли несколько бутылок с алкоголем, а на тарелках лежала свежая выпечка. Дьявол кивнул демону, и тот моментально исчез. «Приветствую тебя в моем мире, друг. Угощайся. Чай, ром, выпечка». «Привет, дружище. Привет». Дионисий обнял друга и похлопал его по спине. «Дочка пекла». «Она. С утра еще притащила и уходить не хотела. Еле выпроводил. У нее к тебе вопросов накопилось просто тьма». «Так что будешь пить?» «Чай». «Хочу попробовать настоящий чертов чай». Сатана кивком указал Денису на крайний стул, а сам сел напротив. «А разве души могут есть?» – удивился Денис, но все-таки отхлебнул безумно вкусный заварной чай с бергамотом. «Но у меня есть некоторые привилегии в этом месте», – самодовольно хмыкнул дьявол. «Кушай на здоровье. Или можем сразу перейти к главному вопросу. А сентенции оставим на потом. Ты как, готов?» «Готов. А к чему?» — не понял Денис. — К тому, за что ты сюда и загремел. К сделке. С дьяволом. Я, видишь ли, до сих пор под впечатлением от того, как ты в ресторане карася уделал. Хорошая была рыбалка. И предлагаю тебе поучаствовать в моей давней мечте. Создать и возглавить небольшой отряд. Охотников. За беглецами из ада. Нет, подожди, дослушай. Работать придется много и сложно. Тебе придется побывать в разных уголках земли. И стать моим карающим мечом. Беглецов очень много, около миллиона душ. Точнее, душ и тел. Поэтому ты тоже получишь тело. Силу и ресурсы в виде денег и документов. Но служить придется не 10 тысяч лет, а полностью, вечность. У меня, извини, пенсия не предусмотрена. Да, как тебе сказать. На земле с этим тоже не все так просто. Засмеялся Денис. И взял с тарелки золотистую ватрушку. «Ты сказал отряд. Отряд из меня одного? Ведь тебе, я понимаю, не с руки будет самому носиться с этими бегунками». «Правильно понимаешь. Но и один ты не справишься. Я хоть и подстроил, чтобы на суде с тебя сан не сняли и оставили супер-пупер бойцом, который может прикасаться и к святыням, и к чертовщине. Но напарник тебе нужен. Лучший из светлых. Они эту идею уже поддержали. И напарницу мы тебе подобрали отличную. Без дурости. Теперь слово за тобой». «Напарницу?» «Отвык я от женского общества. А если еще будет какая-нибудь фифа крылатая с кучей правил и маникюром? На нее с ножом, а она в обморок. И что мне делать?» Денис старательно тянул с ответом, не решаясь ни согласиться, ни отказаться. Еще 12 часов назад он был человеком и священником, пусть и с рядом ограничений. Еще час назад его признали предателем веры и отправили в ад на жестокие муки. А теперь сатана предлагает ему должность своего эмиссара на земле. да еще и в паре с неизвестной напарницей из светлых. Тех светлых, что в угоду правилам обрекли его на страдания. Видя терзание друга, сатана покачал головой. «Ты только жалеть себя не вздумай. Обидно за добро в ад попадать, не спорю. Но знал бы, сколько грязи отсеяло это правило. Надо, надо отправлять в ад за связь со мной. Особенно вас, теологов. Очень часто те, кто должен заботиться о чужих душах, заботятся лишь о том, как бы выгоднее продать свое. И нет разницы, поп, мула, жрец или волк. Все они люди, а люди слабы и алчны. Потому и есть такое правило, и оно жизненно необходимо». «Скорее уж смертельно», — возразил Денис, вытирая рот уголком салфетки. «А что можешь сказать о напарнице, потенциальной?» «Молодая, светлая, полуангел. Безвинная жертва пьяного садиста. Очень сильная, но еще неопытная. Боевая. Из полезных навыков пока могу отметить только умение делать классные бутеры. Тебе они нравились». «Ирина?» – поразился Денис. «Она стала ангелом?» «Как видишь, иногда сам черт не разберет, что в планах у создателя», – захохотал сатана и вытащил из воздуха несколько листов контракта с горящими огнем буквами. «Так что, повоюем?» Денис еще на секунду задумался, после чего взял листы и огляделся в поисках ручки. «А прочитать? Вдруг там есть мелкий шрифт?» «Мы бились с тобой плечом к плечу», — назидательным тоном пояснил батюшка. «Я не могу. Не имею права в тебе сомневаться». Повелитель ада неожиданно тепло улыбнулся и кивнул на пульсирующую красную точку внизу листа. «Приложи туда палец, и договор будет подписан твоей расшифровкой ДНК. С этого момента ты станешь моим эмиссаром на земле. А поскольку страшный суд так и не лишил тебя сана, ты навсегда остаешься священником, отцом Дионисием». Денис приложил палец туда, куда ему указал сатана, и поморщился от укола. Красная точка исчезла, а на ее месте появилась двойная разноцветная спираль ДНК. «Лихо». «На земле лет через 300 так же научится», — лениво зевнул дьявол. «Может, парому? Мне его контрабандой доставляют из рая». Выпив немного мягкого, пахнущего дубом напитка, Денис подхватил с блюда ароматный пирожок и весело спросил. «А когда мне на работу?» «Завтра, чертов святой, уже завтра», — засмеялся дьявол. «С утра наведаешься к племяннице Нине. Она сейчас Ариной Родионовной работает, присматривая за двумя малышками. Одна из них может стать стражем миров, а вторая — очень сильной ведьмой. Считай, что это первое задание». Новоиспеченный эмиссар ошарашенно посмотрел на сатану и сглотнул поступивший горлуком. «Я что, должен Нину доставить в ад?» «Коля, да как же ты?» «Дэн, тебя кадилом по голове не били?» С удивлением посмотрел на него начальник и беззлобно ругнулся. «Хм, дурак, мне от тебя нужна честная служба, а ее не начиная с предательства. Ничего хорошего и никогда не начиная с предательства, под каким бы соусом его ни подавали. Пока будешь навещать племяшку, обязательно познакомься с ее женихом и его друзьями. Предложи помощь. Вы по одну сторону баррикад. Жениха зовут Дима. Бывший красный комиссар, который прекрасно обжился в теле кота. Ёрник и балагур с философским взглядом на мир. В виде духа практически неуязвим. Однажды во время боя через портал перебросил десяток демонов на крыльцо твоей церкви. Там их и разорвало. Помнишь ошметки крыс на коврике? Его работа. Другой кот в этой чудной компании – Пух. Поэт и вечно спящий белоснежный лежебока, безобидный, как меховая варежка. Пока не станет Некомата. Тогда варежка превращается в безжалостную машину смерти, размером с буйвола. Убивает и тела, и души, и духов. В этом он непривередлив. Далее – Рэй Блэк. Лич, чернокнижник, некромант. Легко делает и зло, и добро. Любит истязать колдуна Максимилиануса Темного и вязать детские вещи. Давно приговорен темными за дружбу с шаманом, но желающих напасть на него никто уже давно не видел живыми. Ну и сам шаман, страж миров, крестоносец Александр. Да, он настоящий крестоносец. Был убит около 1000 лет назад в крестовом походе. Самый сильный и самый уязвимый среди них. Потому что не утратил своей человеческой сущности. Познакомься поближе. Может, сам что-то дополнишь к этим портретам. Уверен. В помощи они тебе не откажут. Но ты сам им помогай. Ребята толковые, душевные. Укокошили пару сотен демонов, но с нашим Маликом вот как-то сдружились. По крайней мере, до сих пор его не убили, а это уже результат. С ними понятно. А скажи, несущий свет, в чем моя сила? Сатана засмеялся и похлопал друга по плечу. Вот когда ты сможешь сам ответить на этот вопрос, и когда твой ответ тебя устроит, тогда ты ее и обретешь. А пока ищи себя. У тебя на это есть целая вечность. Чертов святой.